1965 год. Солнце встает и садится. Опадают последние листья. Деревья стоят голые, ожидая снега. Из трубы поднимается дым, горит огонь в камине. Перед сном свет всех ламп приглушается, а затем выключается вовсе. В окнах темно, сияют звезды. Они рассыпаны по небу хаотично, будто по случайной прихоти неведомого художника. Рождество мы встречаем в Аспене. Катаемся на лыжах с Бобби и детьми в Вермонте. В феврале я отправляюсь в Пуэрто-Маркес в Мексике, затем снимаю дом в Хопсаунд во Флориде. Регулярно читаю газеты. Убийство Малклима Икса, нападение на Кинга и марши протеста от Сельмы до Монтгомери. Малкольм Икс, 1925-1965. Чернокожий активист и правозащитник, исламский духовный лидер. Протестующих разогнала полиция. Слезоточивый газ, резиновые дубинки. Их избили на мосту. Митинги и шествия за равные избирательные права для чернокожих граждан США проходили в 1965 году в Алабаме. Участников марша от города Сельма до столицы штата Монтгомери жестко разогнала полиция на мосту Эдмунда Петуса возле Капитолия Алабамы. «И это все в нашей стране, не где-то далеко», — говорю я Бобби. «В ту весну в Нью-Йорке я встречаюсь с разными мужчинами, интеллектуалами, умницами и красавцами-джентльменами. С некоторыми из них сплю один или два раза. Но даже если бы и больше, все равно это для меня ничего не значит. Они просто друзья. С ними приятно поболтать и посмеяться. Я им доверяю. Только с одним наметилось что-то более серьезное, с архитектором Джеком Уорником. Бобби сетует, что я спешу. Слишком мало времени прошло». «Мало времени?» — удивляюсь я. Он ничего не отвечает. «Ты что, ревнуешь?» — спрашиваю я в шутку. «У тебя 9 детей, симпатичная и неутомимая жена, свято верящая в Бога, в тебя и во все ценности семейства Кеннеди. Не тебе ревновать». Он последнее время мрачен. Ворчит по поводу Джонсона, который провозгласил себя защитником гражданских свобод, в то время как Бобби хотел эту роль для себя. Джонсон выступил по национальному телевидению, поддержав Кинга и марши в Сельме. Призвал принять новый закон об избирательных правах. Ту же повестку хотел продвигать и Бобби. «Хорошо, что Линдон так открыто и убежденно выступает за все это», — говорю я ему. «Ведь главное, чтобы закон был принят». Он молчит. Я кидаю кубики льда в стакан. «Этель, будет неприятно, если люди начнут говорить, что видели, как ты выходишь из моей квартиры рано утром». «Да все нормально, Сэтель». Но это все нормально» звучит как-то неубедительно. Дэвид Ормсби Гор звонит из Англии и просит меня приехать в мае на мемориальную церемонию. Королева хотела бы отвести участок земли в Ранимиде для памятника Джеку. Я сказала Дэвиду, что подумаю, но только потому, что он об этом просит. «Вообще-то вместо меня может выступить Гарольд Макмиллан», — предлагаю я. «Но не знаю». Дэвид выдерживает паузу. И тут я вспоминаю. «Дело Профьюма». Джон Профьюма, военный министр в кабинете Макмиллана, солгал по поводу своей любовной связи с юной моделью, и его поймали на лжи. Там еще был замешан советский военный атташе. Несмотря на то, что сам Макмиллан ничем не провинился, ему пришлось уйти в отставку. «Гарольд написал мне замечательное письмо в минувшем феврале», — говорю я Дэвиду по телефону. 15 страниц о том, как он воевал. Я попыталась ему ответить, но выходила какая-то бессмыслица. «Можешь сказать несколько слов на церемонии?» — снова просит он. «Можешь сделать так, чтобы Макмиллан тоже выступил?» «Посмотрим», — уклончиво отвечает Дэвид. «О, приложи, пожалуйста, немного усилий». «Так ты приедешь, Джеки?» «Посмотрим», — с улыбкой отзываюсь я. Скоро снова лето. Я снова буду гулять, плавать, кататься на велосипеде и ни о чем не думать. Хочу смотреть, как дети играют в воде, загорают, растут, носятся по пляжу. Когда они будут убегать далеко, я буду всматриваться в горизонт, где море незаметно переходит в небо. За этой чертой теперь живешь ты. Ли устраивает праздник в мою честь. Но ведь нет никакого повода, Пэкис, удивляюсь я. Праздник сам по себе уже повод. Это будет скромный ужин с танцами, меньше сотни гостей. Я уже выбрала для тебя платье. Не надо надевать то старое желтое, которое ты носила на все приемы с тех пор, как перебралась в Нью-Йорк. Неправда, я его надевала не на все приемы. На все? Нет. Все видят, Джеки. Фраза прозвучала как пощечина. Это простительно, возражаю я. Следует быть снисходительней к тому, что мы делали после смерти Джека. Ли взглядывает на меня. «Кто мы?» Она думает, что я имею в виду нас с Бобби. Он все время со мной или где-то рядом. И об этом уже поползли слухи. «Ли, я имею в виду то, что хожу в одном и том же платье. Ничего более». Я не упомянула, что Аристотель Анасис был в Нью-Йорке 2 недели назад и пригласил меня на ужин. Причем в последний момент, не предупредив заранее. И я пошла. И вовсе не в старом желтом платье, а в другом. Аверел Гарриман — мой спутник на вечеринке у Ли. Стас встречает нас у дверей. У них с Ли, похоже, все наладилось. Бобби тоже тут. Он ловит на мгновение мой взгляд, а потом отворачивается. Праздник прекрасен. Ли это умеет — подбирать все красивое. Все так добры и внимательны. Я это вижу и ценю, хотя какая-то часть меня хочет, как обычно, забиться в угол и сидеть в одиночестве. Мы переходим от одного блюда к другому и от одной предсказуемой темы светского разговора к другой. Я привычно и заученно улыбаюсь, смеюсь там, где положено. Вечер течет спокойно, как речной поток. Кто-то замечает, что я очень хорошо выгляжу. Но я не оставила трагедию позади. Чуть было не произношу я вслух. Нельзя даже сказать, что я живу дальше. Ужасная потеря здесь, со мной. Никакой логики тут нет. И нет слов, чтобы описать ее. Я проживаю эту утрату снова и снова. В Англию на церемонию открытия мемориала в Ранимиде мы летим с Бобби, Тедди и детьми. В самолете Бобби спрашивает меня про речь, которую я подготовила. Я говорю, что она не длинная. Просто несколько заметок о британской литературе, особенно повлиявшей на Джека и ставшей важной вехой в его образовании. И еще я скажу о его любви к истории. Он считал, что она живет в настоящем, постоянно предопределяя ход текущих событий. Бобби слушает и кивает. Его лицо отражается в стекле иллюминатора. Он стал отдаляться. Я ощущаю его холодность, но не говорю об этом вслух. Мне не хватает его тепла и близости, хотя и не имею на них никакого права. Передвижная сцена на поле в Ранимиде. Тысячи людей собрались на лугу, покрытом сочной зеленой травой, где когда-то давно была подписана Великая Хартия Вольностей. Это был первый письменный документ, в котором власть короля ограничивалась законом. В воздухе летает пыльца цветущих деревьев. Первым выступает Макмиллан. Его спокойный голос плывет над равниной. После смерти Джека он написал мне письмо, где рассказал, как получил ранение в битве на Соме. Пуля настигла его. Он упал и пролежал много часов среди погибших. Потом товарищи нашли его и отнесли в безопасное место, но он никак не мог избавиться от чувства вины за то, что выжил, а убитые так и остались там, на поле боя. У него было ощущение, что он их предал. «Это то, что произошло с вами», — писал он, — «и в определенном смысле со всеми нами. Как это принять? Как объяснить? Как Бог допустил это? И есть ли на самом деле Бог?» Все эти слова вспоминаются мне сейчас, и я понимаю, что не смогу встать и произнести краткую речь, которую подготовила. Не смогу взойти на возвышение над полем, где Иоанн Безземельный встретился с мятежными баронами и подписал хартию. Ни одна из сторон не выполнила ее условий. Примерно через год они снова схлестнулись, и Иоанн был убит. Потому что насилие неистребимо. Ему нет конца. Но у него есть обострение. Так сказать, приливы и отливы. И так происходит из поколения в поколение. Я наклонилась и прошептала Бобби. «Я не смогу». «Сможешь». «Нет. Дело не в том, что мне не хватит духа», — могла бы объяснить я. «Как раз наоборот. Во мне слишком много всего бурлит, клокочет, болит и рвется наружу». «Может, в вас это кипело всегда», — замечает Анасис, когда я рассказываю ему о том дне в Ранимиде. Начало июня. Он приехал в Нью-Йорк и снова пригласил меня на ужин. И вот мы сидим и разговариваем. Для меня невыносимо было встать на этом лугу и говорить о прекрасном, в то время как я вижу кругом одну лишь ненависть и порождаемое ею насилие. Но это не все, что есть в мире. Кроме прочего, я рассказываю ему про спор о Вьетнаме, который недавно случился у нас с Бобом Макнамарой. Боб потихоньку подталкивает меня к тому, чтобы поддержать в этом вопросе Джонсона. «Конечно, они хотят вашей поддержки», — замечает Анасис. «Джонсон использует политический капитал, заработанный Джеком благодаря борьбе за гражданские права, и это приводит Бобби в ярость». «Но этого мало. Они отправляют дополнительные войска во Вьетнам и перекладывают ответственность за это тоже на Джека. Несправедливо. Джек всегда считал, что этот конфликт добром не кончится». Анасис слушает и кивает. «Нет в мире цивилизованной нации, которая говорила бы о своей цивилизационной миссии так пафосно, как Америка», — заявляю я. «У нас забрали тарелки. Перемена блюд. В том споре мы с Макнамарой не пришли к согласию. Через 2 дня он прислал мне игрушечного тигра для Джона. Я нарисовала этого тигра акварелью и отправила ему зарисовку в знак благодарности. Но меня тошнит от всех этих интриг. Чувствую себя как в дешевом спектакле. Почему я обязана играть какую-то роль? Я смахиваю крошки со скатерти. Анасис все чаще стал бывать в Нью-Йорке. Он останавливается в отеле «Пьер». Недели за 2 до приезда звонит мне, упоминает, что приедет в город по делу и спрашивает, будет ли у меня свободный вечер. «Я кое-что вам привез», — говорит он сейчас. «Что вы, не стоило». «Такая мелочь». Он достает тонкую книжицу из кармана пиджака, сборник стихотворений греческого поэта Кавафиса. «Вы читали его?» — спрашивает Анасис. «Лишь несколько стихотворений», — отвечаю я. Благодарю и открываю книжку. Анасис говорит, что Кавафис черпает вдохновение преимущественно в историческом прошлом и мифологии, несмотря на то, что поэт верил, что искусство существует без особой цели, ради себя самого он нередко затрагивал и политические темы. Потом он переходит к рассуждениям о том, что досократики полагали, что души рождаются из моря, а туман над морем связывает землю и солнце. «Мне это нравится», — говорю я. «Я так и думал, что вам понравится». «Я планирую прочитать Казанзакиса этим летом». «Что именно?» «Отчет перед Эль Грека». Он улыбается. «Этой улыбкой все сказано». «Нам подают горячее, и я убираю книгу Кавафиса в сумку». «Вы счастливы в Нью-Йорке?» — спрашивает он. «Здесь я могу почти раствориться». «Исчезнуть». Он смеется коротким, отрывистым смехом. «Какие у него клыки! Белые и крепкие!» «Вам стоит снова приехать в Грецию». «Какой занятный человек! У него своеобразные идеи. Иногда он слишком самонадеян. Но когда он рассказывает истории, все остальное перестает для меня существовать. За крем-брюле я упоминаю о своих постоянных спорах с биографами Джека». Даже со Шлезингером и Соренсеном. Джеку бы категорически не понравилось то, что сделал Соренсен. Прямо житие святого. Ну, это лучше, чем альтернативная история. Наверное. А Шлезингер описывает Джека как римского сенатора. Холодного, лишенного эмоций. Я сказала ему, что все не так. Джек был больше похож на греков. Он нес свет во тьму. И принимал решения, заглядывая далеко в будущее. Он был устремлен к славе, собираюсь добавить я, но удерживаюсь, почти как Ахиллес. Такое сравнение Джеку бы понравилось. Ахиллес или Одиссей. Однако ни одно из этих сравнений не кажется мне верным. Я говорю Анасису, что иногда думаю о сцене из «Илиады», где Ахиллес убивает троянского царевича Гектора. 12 дней, разъяренный и сраженный скорбью, Ахиллес возил труп Гектора вокруг стен Трои. Но после каждого такого унижения боги восстанавливали тело поверженного героя, заживляли раны, сращивали сломанные кости, очищали от грязи и пыли. «Так рождается миф», — заключаю я. Герой повержен, но затем восстает, снова повержен, и снова его чистый образ восстановлен. Позже я подумаю, что слишком много наговорила, слишком свободно выражала свои мысли. Почему я так открыта? Потому что он чужак. В американских газетах, — ответил он, — все живо обсуждают, какие приглашения вы принимаете, а какие отклоняете. А вас говорят так, будто вы королева. Мне действительно приходится принимать во внимание, что вдова Кеннеди может себе позволить, а что нет. Это все потому, что есть другие члены семьи Кеннеди со своими амбициями. Бобби очень добр ко мне, и к Джону, и Кэролайн. Он благородный человек. Я знаю, что Анасис лжет. Он не любит Бобби и никогда не любил. Вы скоро поедете в Хаяниспорт? Да. Передайте ему привет от меня. Легкая усмешка скользнула по его губам. Недобрая усмешка. Мы ведь так прекрасно проводили время. Я ничего дурного не имел в виду. Пожалуйста, господин Анасис, не будьте как все прочие. Не притворяйтесь. Мы говорили в тот вечер и о других вещах, но для меня он закончился именно на этой ноте. В первую же ночь на мысе Кейп-Кот этой весной я открываю все окна. Надо проветрить и высушить дом. Он отсырел за зиму, дерево набухло и источает затхлый запах. Мне вчера приснилось, что ты снова спишь со мной. Ты омыл мое тело, как волна. После твоей смерти я научилась аккуратно упаковывать и задвигать подальше тяжелый багаж. Боль, горе, сожаление. А еще гнев, который ты всегда просил меня сдерживать. Вернулись летние ритуалы. Гриль на побережье. Печеная картошка, лобстеры, кукуруза. Едим персики и голубику. Я купаюсь по утрам и целый день хожу босая. Читаю стихи Кавафиса. В день своего рождения звоню Теду Соренсону. Скучаю по Джеку. Признаюсь я ему. Даже по его дурацким привычкам, которые раньше меня раздражали. Например, я терпеть не могла, когда в его подвернутые брюки забивался песок и высыпался в доме. «Можно я заеду ненадолго?» — спрашивает Соренсон. «Приезжайте, пожалуйста». Он привозит зарисовки Джека, которые тот делал во время Карибского кризиса. Желтая линованная бумага, какие-то каракули и отдельные слова среди изображений. Хрущев. Советские подводные лодки. На одном листочке слово «ракета» обведено несколько раз. «Раньше я подобное просто выбрасывал, а теперь храню», — говорит мой гость. «Вы его любили», — собираюсь сказать я, «но это так очевидно, что я стыжусь произносить такое вслух». Иногда сегодняшние впечатления наслаиваются на воспоминания предыдущих лет, когда ты был здесь. Помню теплые зеленые тени, косые лучи солнца на твоем лице и плечах. Я вижу, как ты становишься старше. Но в то же время замечаю в тебе легкую, беззаботную молодую грацию, которая мне так нравилась. Иногда перед моими глазами проносятся такие видения, несмотря на то, что тебя уже нет на свете. А тем временем лето проходит и перетекает в осень. Новые привычки вытесняют прежние, стирая твой образ. Но в те моменты, когда, как мне кажется, ты рядом, я особенно остро ощущаю твое присутствие, а потом заново переживаю боль потери. О, если бы я могла больше отдавать, больше доверять, высказать все, что недосказано. Это чувство обжигает изнутри. Желание все исправить и осознание, что назад дороги нет. Подозреваемого в убийстве Мэри Мейер оправдали. Газеты пишут об этом в августе. Чернокожая женщина-адвокат сумела доказать, что обвиняемый отличался комплекцией от того человека, которого видел свидетель преступления. В Мэри стреляли дважды, один раз в голову, другой в плечо. Стрелок знал, как направить пулю прямо в аорту, мгновенно отключив сознание жертвы. Оба выстрела были смертельными. Эта деталь поражает и пугает меня больше, чем остальные. Я плаваю в океане, а в голове крутятся мысли. Мэри Мейер, два выстрела, чернокожий мужчина с удочкой, промокшее шифоновое платье, подвыпившая влюбленная Мэри, одиноко блуждающая по заснеженной лужайке у Белого дома. Однажды вечером мы с детьми идем гулять. Сгущаются сумерки, небо ясное, улица пуста. Кэролайн побежала вперед, а Джон идет рядом, держа меня за руку. Вдруг он останавливается и присаживается возле лужи. «Джон, там грязно», — говорю я, когда он тянет руку к воде. «Нет, мама, там луна. Я хочу дотронуться до нее». И тут меня охватывает странное чувство, которое я поначалу даже не знаю, как описать. Я счастлива. Да, это и есть счастье. «Ты опять плачешь», — говорит Кэролайн. Я прижимаю ее к себе и Джона тоже. Я обнимаю их. Ручки сына обвивают мою шею, но дочь до странности напряжена. Она будто застыла от горя и задерживает дыхание, пытаясь не дать волю эмоциям. «Ничего, милая. Кэролайн, любимая моя, все будет хорошо». Она немного расслабляется и тихо всхлипывает. «Папа был для нас всем, поэтому мы и плачем». В ту осень я снимаю дом в Фар-Хиллз, Нью-Джерси. Простой, отделанный вагонкой дом с ведущей к нему гравийной подъездной дорожкой. Почти каждые выходные мы отправляемся туда с детьми на машине, чтобы подышать свежим воздухом и поездить верхом. Однажды, возвращаясь на Манхэттен вечером в воскресенье, мы попадаем в пробку. Добираемся в квартиру уже после 11. Я несу на руках спящего Джона, включаю свет в коридоре. И начинаю замечать, что это жилье постепенно становится для меня родным. Классические шторы, сине-белые основания настольных ламп, полки с книгами, ширмы с изображенной на них цветущей сакурой. Рядом с окном стоит мой мольберт с холстом. Пробегаюсь глазами по фотографиям. Лошади, собаки, дети. Джек. 2 ноября молодой человек по имени Норман Моррисон поджигает себя в знак протеста против войны во Вьетнаме. Я читаю об этом в газетах на следующий день. У меня температура, и в тот день я не встаю с постели. Моррисон был квакером, секретарем общества друзей. Общество друзей. Английский. Society of Friends. Официальное самоназвание квакеров. Акт самосожжения он совершил у ворот Пентагона, выходящих к реке прямо под окнами кабинета Макнамары. Неполных 32 года, 3 детей. Держа на руках маленькую дочку, он облил себя бензином и чиркнул спичкой. Когда огонь охватил его одежду, он положил младенца на парапет у себя за спиной. Кто-то из прохожих унес девочку подальше от происходящего. Под статьей об этой трагедии реклама диванов со слоганом «Удобно есть десерт и пить мартини». И совсем уж неожиданно маленькая новостная заметка: «Вдова президента Кеннеди болеет гриппом». Господи боже, я думаю про Боба Макнамару. Надо позвонить ему и спросить про этого Моррисона. Интуиция подсказывает мне, что министр был у себя в кабинете, когда это случилось. Наверное, стоял у окна и заставлял себя смотреть. Звонит телефон. Это Бобби. Черновой вариант книги Манчестера будет готов в следующем месяце. Мне пришлют экземпляр. Я не хочу читать книгу. Прошло 2 года, Бобби. Я только начала приходить в себя. Он молчит. «Прочитай сам», — говорю я наконец. «И сам реши, что нужно выкинуть». День рождения Джона в тот год совпадает с Днем Благодарения. Я везу детей в Нью-Джерси в среду утром. Четверг — двойной праздник, торжественный ужин, Торт, подарки, поздравительная песня. Еще через 2 дня день рождения Кэролайн. Я веду машину, направляюсь обратно в город и решаю про себя, что со следующего года все будет так. Длинные выходные на День Благодарения мы всегда будем проводить втроем, и каждый из дней будем праздновать. И никак иначе.